Однако, под этой красивой картинкой под названием «Мышление долгоживущего» скрывалась проблема в виде многочисленных ошибок, вызванных тем фактом, что многие решения, направленные на перспективу, серьезно ослабили страну здесь и сейчас. Пока это не слишком заметно, но аналитические отделы уже начали бить тревогу. Нет, выйти из проблемной ситуации можно. Причем, достаточно быстро и не самым дорогим способом. Однако он мне не нравится категорически. И не в силу того, что именно придется делать. Нет, у меня банально складывается впечатление, будто бы кто-то подталкивает Орден Империи, пространство дракона и мою скромную персону к этому решению. «О чем задумался?» – спросил Сириус, глядя на меня. «Тост придумываю», – пожал я плечами, – «в твоем стиле». «Это дело хорошее», – усмехнулся Блэк, – «к слову о мыслях. Что скажешь по поводу предложения Дина? Ты про заключенных?» «Да», – кивнул Сириус, – «отправим на фронт тех, кто получил срок за тяжкие и особо тяжкие. Выживут, получат помилование. И экономике легче, и армии. Да и ксеносам воевать с этим контингентом будет куда сложнее, чем с кадровыми частями». «Не лишено логики», – кивнул я. «Для начала, необходимо отправить на фронт осужденных сотрудников полиции и армии. У них подготовка есть. Причем, у полицейских даже есть опыт проведения операций в условиях города. На Линьере и Тельике это сейчас очень уместно. Тогда завтра займемся этим вопросом», – улыбнулся Блэк. «Ты завтра отдыхаешь. Вряд ли получится», – покачал головой Сириус. «Свадьба, конечно, хорошее дело. Но когда у нас война с Триумвиатом, удивительно, что мы выкроили время для этого вечера и даже смогли организовать визит всех этих делегаций», — кивнул мой друг на столы с делегациями других стран. «Потому и получилось найти моральную причину устроить пьянку», — усмехнулся я, — «иначе бы никто рта не открыл, чтобы предложить все это». «Хочешь сказать, что ты все специально устроил?» — улыбнулся Блэк. «Мы с Дафной посовещались и решили попробовать организовать приглашение для того же Ланчера. И ему повод с нами встретиться в неформальной обстановке, и у тебя свадьба получилась королевской. Мало кто ныне может похвастаться тем, что у него в гостях было столько президентов и премьер-министров. Увы, но как бы мы ни старались сейчас думать о другом, но мысли возвращались к войне с Триумвиатом. Да, наши эскадры достаточно уверенно справлялись с ксеносами, а наземные подразделения проводили планетарные штурмовые операции. Однако, потери в ходе боев стачивали наши силы. Использование роботов, големов, химер, марионеток и обычных клонов, конечно, позволяло сократить потери в живой силе. Но и этот метод не был идеалом. То и дело нашим врагам удавалось устроить контратаку и прорваться в глубину уже захваченных территорий, где находились станции с капсулами управления. И хорошо, что подобные места охранялись по высшему разряду, иначе последствия могли быть кошмарными. Правда, без трагических ситуаций не обошлось. Роберт Патрик, мой друг и соратник, что был со мной практически с первых дней наемничества, а потом и существования Ордена Империи, чьими стараниями в наши ряды попал Дин Симмонс, погиб на фронте. Он, после потери всех готовых клонов-марионеток, лично участвовал в штурмовой операции на одной из планет Триумвиата, где столкнулся с пятеркой магистров-боевиков, Эльдар, Алкар и Урукхай. Этот сводный отряд должен был задержать продвижение наших подразделений к космопорту, имеющему мощнейшую ПКО, из-за которой разобраться с ним с орбиты не получалось и пришлось проводить наземный штурм. Всех пятерых своих противников Патрик смог убить, как и их отряд прикрытия. Увы, но Роберт и его группа тоже погибли в полном составе. Таких ситуаций, когда клоны-марионетки попросту заканчивались, а вырастить новых своевременно не удавалось, и приводили к потерям среди наших солдат и офицеров во время планетарных боев. С флотом ситуация выглядела иначе. Если клоны в этом вопросе являлись наименьшей проблемой, куда сложнее было восполнить потери техники. Крейсера и фрегаты быстро не построишь, даже при том, что промышленность пространства дракона окончательно перешла на военные рельсы и теперь ежемесячно производит 7 тяжелых крейсеров, 12 легких, 42 фрегата, 400 корветов, до 10 тысяч транспортников, БЛПА и МЛА. Компенсировать поврежденные или окончательно уничтоженные вымпелы крайне сложно. Пускай медленно, но неотвратимо численность нашего флота сокращается. Пока ситуацию удается нормализовывать за счет складов хранения, где находились наши звездолеты старых моделей. Несмотря на то, что они во многом, даже после модернизации, уступают современным машинам, Это не мешает им быть крайне опасными боевыми единицами. Вырвавшись из мрачных мыслей, я посмотрел на портрет Вальбурги Блэк, матери Сириуса, висящий между колонн чуть в стороне от нашего стола. В голову сразу же пришли именно те слова, которые стоит произнести на свадьбе, фактически, самого верного и надежного друга. «Дамы и господа», поднялся я со своего места, взяв в правую руку бокал с шампанским, «позвольте минутку вашего внимания. Сегодня, весьма, примечание к части, автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 12 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 113. Это очень хорошая новость, хмыкнул я, выслушав Инга. Известие о том, что нашими силами были окончательно заняты сразу несколько достаточно важных систем Триумвиата, радовали и создавали множество проблем. Дело в том, что мало захватить промышленные и логистические центры противника. Их необходимо зачистить и суметь удержать. А это куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Теперь начата зачистка, кивнул Роджер, вздохнув. Как долго она будет происходить, неясно. Планеты там покрыты многоуровневой застройкой. Есть множество подземных конструкций, которые уходят на глубину нескольких километров. Ксеносов там можно искать десятилетиями. Да и бои в таких неудобных местах всегда проблемные. Все так, хорошо укрепленные и подготовленные позиции в городской застройке и в подземных бункерах. Кошмар для любого понимающегося в военном деле разумного существа. В подобных условиях пара подготовленных бойцов противника может достаточно долгое время сдерживать превосходящие силы штурмующих, не испытывая особых проблем. Если ситуация будет затягиваться, то придется перейти к радикальным мерам, вздохнул я, нам нельзя оставлять в тылу проблемные зоны, как и давать ксеносам возможность перегруппироваться и провести контрнаступление. Хорошо. Касаемо техники и живой силы наших, нахмурился Роджер, Филипп сообщил, что удалось наладить процесс восстановления и модернизации остатков имперских складов хранения, которые достались магистрату, а потом и нам. Если там ситуация более-менее вменяемая, почему бы не использовать клонов в качестве экипажей? Вопрос Инга заставил меня задуматься. Генетически спроектированные солдаты и офицеры, обладающие собственными личностями, что уже сейчас начали производиться для нужд планетарных сил и штурмовых отрядов, позволили восполнить пробелы в живой силе. Нет, маги тоже были в рядах наших наземных подразделений, ибо без них те же Ильдар легко расправятся с лишенными магии отрядами. Однако, задействовать подобных существ в качестве экипажей боевых звездолетов, ты понимаешь, что это не опытные офицеры флота, а клоны с искусственными личностями. Их знания теоретические. Мы лишь потеряем звездолеты, а не получим реальный результат. Я и не говорю о полной замене экипажей, пожал плечами Роджер, но уж матросов и младших офицеров, палубные команды, мы можем собрать из клонов. На такую работу их знаний хватит. Будут выполнять приказы опытных офицеров. На такой вариант я даю добро. Тогда, к вечеру я подготовлю документы на подпись, облегченно кивнул Янг. А что по поводу заключенных? В каком смысле? Удивился я, мы уже начали использовать осужденных по тяжким и особо тяжким. Относительно потребностей фронта их очень мало, поморщился Роджер, даже при использовании клонов и роботов. Смертность рядовых бойцов и младших офицеров кошмарная. Средний срок жизни подготовленного солдата не превышает 3 недель. А химеры, ты прекрасно знаешь, что без магов они и своих, и чужих примутся убивать. Да и перевозка этих тварей дело сложное. С роботами и големами проще. Покачав головой, я вздохнул. То, что война с Триумвиатом не будет легкой прогулкой, Мне, в отличие от моих соратников и федералов, было понятно изначально. Ильдар, Алкар и Урукхай – опасные существа. Они и в моей прошлой жизни представляли реальную угрозу для человеческой расы. Ни раз и ни два люди оказывались во время войн с долгоживущими на грани уничтожения. Да и потом, судя по историческим хроникам, когда наступила космическая эра, Ильдар и присоединившиеся к ним расы создавали массу проблем, а военные конфликты с ними всегда являлись невероятно тяжелыми и кровопролитными. Увы, но прошедшие 16 с половиной веков мира сделали свое дело. Ныне мало кто осознает степень угрозы со стороны этих ксеносов, да и четкого понимая того, с чем именно придется столкнуться на их планетах до начала боев попросту не было. 1640 лет мира привели к тому, что мы понятия не имели о реальных возможностях как флота, так и планетарных подразделений тех же Ильдар. Еще хорошо, что Дину и его сотрудникам удалось собрать данные от ЭТХ звездолетов и техники, учебных курсах военных академий рас Триумвиата, их нормативах физической и магической подготовки. Да даже банальные штатные и боевые расписания дали нашим аналитикам возможность понять о противнике хоть что-то. В целом, нам очень повезло. Почти 17 веков мира привели к тому, что вооруженные силы трех враждебных людям раз пришли в состояние рутинной гарнизонной службы. Опытные кадры покинули ряды военных, а новые офицеры уже не имели фронтовой школы жизни. Ко всему прочему, кровопускание, устроенное ксеносом-киборгами, тоже сыграло свою роль. Фактически, нам очень повезло дважды. Первоначально на руку ВС пространства дракона играли 16 с половиной веков мира между Триумвиатом и людьми. Затем детища Карданы, а потом и Варги, выбили изрядную долю кадровых военных. Да и эпидемии, вкупе с резко упавшей рождаемостью и подскочившей детской смертностью, существенно подкосили наших древних врагов, подорвав их мобилизационный потенциал. Впрочем, людям в этой войне тоже было не сладко. Каждая планета ксеносов являлась опаснейшим местом, где даже растения несли в себе угрозу для десантников, а воздух в любое мгновение мог превратиться в смертоносную ловушку. Биотехнологии и друидизм, в коих Ильдар, Алкар и Урукхай превосходили человеческую расу, давали о себе знать. Одних грибов-химер, выпускающих в атмосферу тонны ядовитых спор, в отчине давних врагов нашего народа водилось несколько сотен видов, а еще имелись деревья и кустарники, способные передвигаться и буквально разрывать на часть бойцов в тяжелых бронескафандрах и боевых роботов, трава, оплетающая ноги солдат и офицеров, из-за чего они становились легкими мишенями вражеских стрелков. Нет, со всем этим наши военные научились справиться достаточно быстро. Даже банальные огнеметы и поточные плазменные излучатели позволяли неплохо справляться со всем этим органическим дерьмом. Другое дело, что подобные проблемы отвлекали внимание и ресурсы, требовали проведения едва ли не выжигания всего вокруг зон высадки и на пути к целям боевых операций. А это время, которым ксеносы пользовались сполна, успевая оборудовать новые позиции, куда отступали под натиском наших бойцов и машины. К тому же, расы Триумвиата воевали не с луком и стрелами. В их распоряжении имелись современные технологии, вроде плазменных винтовок, бластеров, звездолетов, турелей и систем ПКО. Да и применять големов и боевых роботов, химер и клонов те же Элкар, равно как и их союзники, тоже не стеснялись. Собственно, сумма этих факторов и приводила к громадным потерям. Нет, если смотреть на цифры непредвзято, то наши ВС отделывались малой кровью, используя тактику «выжженная земля». Однако, понимание того факта, что в реальности потери в 3,5, а временами и 4% от штатной численности подразделений, учитывая их количество на фронте, в абсолютном значении составляли сотни тысяч пехотинцев только убитыми, заставляли нервничать, сильно нервничать. Это на первый взгляд лишится 500 тысяч солдат в 40-миллионном войске, не проблема. Если смотреть на ситуацию глубже, то картина вырисовывается неприглядной. Сейчас наши вооруженные силы преодолели линию окраинных миров. Да, некоторые из них являлись развитыми промышленными и логистическими центрами, но это не те системы и планеты, что находятся в глубине территорий, например, Ильдар или Урукхай. Там оборона создавалась тысячелетиями, а наличие под боком сотен стапелей, выпускающих боевые звездолеты самых разных классов и моделей, штурм подобных мест серьезно осложняет. Да и сами по себе планеты-полисы ксеносов в их центральных системах являются аналогом подобных у нас и федералам. Многоуровневая застройка, полностью покрывающая целые миры. Этакий громадный муравейник, брать штурмом который крайне проблематично, а проводить зачистку и удерживать под контролем еще сложнее. Даже банальные сканирования с помощью зондов, из-за особенностей застройки и средств маскировки, практически не позволяют выявить места базирования планетарных средств ПКО. А эта проблема уже куда более серьезная, способная обескровить даже флот. В итоге, теряя на каждой планете ксеносов 10-20 тысяч солдат и офицеров, благо, основную тяжесть наземных боев несут на себе клоны-штурмовики, заключенные с имплантированными подчиняющими артефактами, роботы, големы и химеры, наша армия постепенно стачивается, лишаясь опытных профессионалов с качественной подготовкой. На смену им приходят кадры, что качественно уступают погибшим ветеранам. Во всем, сейчас, когда нашим подразделениям удалось захватить и зачистить лишь пятую часть территории Триумвиата, это еще не проблема. Однако, к тому моменту начала боев в центральных секторах и провинциях ксеносов процент новобранцев может оказаться настолько большим, что реальные боевые возможности войсковых подразделений серьезно упадут. Подобное уже случалось во времена существования Империи Дракона. Причем, как в ее современной истории, так и в период докосмической эры. Причем, это относится ко всем участникам глобальных войн. Ни раз и ни два что ксеносы, что люди, лишившись на полях сражений кадровых солдат и офицеров, доходили до столиц уже с новобранцами или недавними выпускниками училища были вынуждены отступать, поскольку их встречали ветераны, вышедшие из госпиталей на свежей, едва покинувшей заводы, техники. Потрепанным войскам, нуждающимся в ротации, да еще и с растянутыми линиями снабжения в подобных условиях приходилось крайне сложно. Чаще всего дело заканчивалось тем, что кто-то из участников очередного конфликта откатывался на некие позиции, которые удавалось подготовить для обороны, закреплялся, а затем шел период попыток встречных наступательных операций, заканчивающийся мирными переговорами. Увы, но численность и уровень технического развития людей и их противников не позволяли гарантированно уничтожить ксеносов во время одной войны на истощение. Из-за этого уже в космической эре империя сменила тактику, принявшись откусывать территории Триумвиата постепенно, не торопясь устраивать действительно глобальный конфликт. И это дало свои плоды. За счет небольшого плеча поставок и близости многочисленных гарнизонов, отвоевать захваченные людьми системы у ксеносов попросту не получалось, а идти на обострение они, даже будучи действительно опасным военным союзом, не могли, поскольку человеческая раса умудрилась изрядно обескровить Эльдар, Алкар и Урукхай за века противостояния и периодических локальных стычек. До развала страны, эта тактика применялась больше 10 тысячелетий и позволила людям стать доминирующей расой в нашем рукаве галактики. Ползучий захват территорий с качественным укреплением новых рубежей и прилегающих к ним регионов. Медленно, тяжело, но эффективно, если говорить о перспективе тысячелетий. Впрочем, так было до текущего момента. Сейчас ситуация совершенно иная. Мы не можем себе позволить действовать так же, как империя просто в силу наличия варгов, хайгов и архов, да и малые расы из того же региона экспансии или из числа обитавших в нейтральном космосе, но еще не ставших нашими целями, тоже могли создать множество проблем. Как результат, пространству дракона пришлось пойти на не самый приятный и рискованный шаг, начать полномасштабную войну на уничтожение, как это было больше 10 тысяч лет назад. Собственно, все перечисленные проблемы были нам известны и мы еще до начала боевых действий разрабатывали планы по их устранению. Увы, реальность вновь показала нам свой оскал, вынуждая буквально на ходу менять многие рассчитанные схемы. Порой даже приходилось идти на радикальные меры, в иных обстоятельствах недопустимые. Тогда проработайте вопрос использования остальных заключенных, подумав, кивнул я в ответ на вопросительный взгляд Роджера, если этой меры будет недостаточно, я против, вмешался в беседу Сириус, использовать демонов настолько массово, слишком большой риск, зато мы гарантированно получим нужный нам результат, ответил ему Янг, повернувшись к Блэку, война начата именно для зачистки тыла, а не простого прожигания в боях с таким трудом собранных армий и флота, мы и без того серьезно подорвали экономику и обескровили население массовым. «Серьезно?» – фыркнул Сириус. «Население пространства дракона год назад составляло почти 16 триллионов разумных, включая малые расы. В боях сейчас задействовано 40 миллионов солдат и офицеров только наземных сил и столько же находится в резерве. Какой это процент от общей численности населения? Даже десятой части нет. Чтобы ситуация стала критической, нам необходимо поставить под ружье не менее 20% мужского и 30% женского населения репродуктивного возраста. Учитывая средний срок жизни даже у простецов, получится астрономическая цифра. Проблема в том, что мы банально не сможем обеспечить эту толпу оружием, экипировкой, техникой и звездолетами. Потому, Сириус, ты очень плохо понимаешь реальную социальную ситуацию, покачала головой Мина, мрачно глядя на Блэка. Репродуктивный возраст не равен возможности рожать детей, в первую очередь финансово или в силу социальных обстоятельств. Добавь к этому необходимость сохранить профессионалов в промышленности и науке, а это сотрудники заводов, верфей, учебных заведений, НИИ и банальных полицейских подразделений. А еще нам нужно обеспечивать внутреннюю безопасность, а это тоже кадры и техника, если ты не забыл. Я в курсе, отмахнулся Блэк, однако... Как мне кажется, вы слишком техники и кораблей выделили подразделением МВД. Извините, друзья, но патрульные группы на внутренних маршрутах, состоящие из полноценных крейсерских групп, глупое решение. Выделять на каждый маршрут легкий крейсер с эскортными силами – расточительство. Надеюсь, ты не забыл о существовании диверсионных групп и пиратов? Поинтересовался у него Янг. Мне не хочется получить дефицит боеприпасов на передовой из-за разгула пиратства и банальных рейдеров ксеносов, да и охрана систем от возможного прорыва противника. Стоп, поднял правую руку Блэк, в системах и так имеются достаточно мощные средства обороны. Одних орбитальных крепостей у нас почти везде в избытке, а гиперкольца позволяют перебросить в любую точку страны достаточно большие силы за пару-тройку часов. Зачем нам столько крейсерских групп в глубоком тылу? На случай удара федералов, спокойно произнес я, именно за счет гиперколец мы сможем быстро собрать ударные группы из патрульных эскадр и выбить федералов, если они вздумают напасть на нас, пользуясь войной с триумвиатом. Они увязли в оборонительных линиях варгов, покачал головой Блэк, а их линии снабжения в конфедерации растянуты до такой степени, что ты можешь дать гарантию, что ВПК Федерации не успела произвести пару-тройку полнокровных эскадр, а их академии обеспечить экипажи, поинтересовался Дин, нарушивший свое молчание. Я, нет, наша разведка не гарантия достоверности информации, как и подчиненные Дафны. Девушка-киборг, слушая перепалку Блэка с остальными моими сторонниками, демонстративно вздохнула и фыркнула. В любом случае, патрульные группы на линиях снабжения являются гарантией их безопасности. Их можно уменьшить, уперся Сириус. Их нельзя уменьшать, ответил ему Янг, иначе мы рискуем ослабить собственный тыл и остаться без резервов на экстренный случай. Зато если их отправить на фронт, то экстренного случая не наступит. Мы уже проводили моделирование и пришли к выводу, что это чрезмерный риск. Несколько сотен крейсеров не решат проблем, но тыл будет оголен. Слушая их перепалку, я покачал головой, что Сириус, что Роджер частично были правы. Мы действительно слишком серьезно подошли к вопросу комплектования патрульных соединений МВД на внутренних коммуникациях. Однако, поступить иначе у нас банально не было возможности. Риск нападения со стороны федералов превышал любые допустимые пределы. Да и возможность разгула пиратства, начало активной деятельности ДРГ ксеносов и наемников. Подобное в истории человеческой расы уже случалось и приводило к поражению в войне. Повторять столь неприятный опыт ни у кого желания не было. Искать же золотую середину между чрезмерно раздутыми эскадренными группами с их огневой мощью и небольшими быстроходными отрядами патрульных кораблей было крайне сложно и проблематично. Ведь у нас банально не было проектов военизированных звездолетов, обладающих нужными ТТХ, что позволили бы выполнять сугубо полицейские функции. Собственно, сей факт являлся одной из многих наших ошибок. В прежние годы мы пошли по наиболее простому пути, принявшись передавать на баланс МВД старые модели фрегатов и корветов. Для внутрисистемных патрулей этого хватало. Однако, после начала войны, возникла необходимость обеспечения безопасности растянувшихся линий снабжения, значительная часть которых проходила там, где гиперколец банально нет. Из-за этого остро стал вопрос об увеличении численности сугубо космических подразделений МВД. В нынешних условиях разрабатывать с нуля или адаптировать корабли было невероятно сложно и проблематично. Из-за этого мы и приняли решение о передаче части устаревших звездолетов на баланс полиции и системных сил безопасности. В какой-то степени, Это решение серьезно сократило наши мобилизационные возможности, поскольку достаточно большое количество кораблей так и не попало на склады хранения. Однако иного выхода попросту не было. Начинать новое массовое производство для сугубо патрульных нужд, когда все мощности промышленности заняты оборонными заказами и едва покрывают потребности фронта, крайне глупое решение. А новые верфи еще не введены в эксплуатацию. Филипп, повернулся я к Майерс, что по... Нет, понял меня техник, нужно еще месяца 4, не меньше. И ускорить мы ничего не можем. Уже идет монтаж оборудования, но есть задержки из-за производителей по некоторым моментам. Их можно ускорить за счет административного ресурса, поинтересовался я. Быстрее, чем идет технологический процесс, ничего не получится, кроме брака. А он нам точно не нужен, хмыкнул Филипп. А почему мы не пользуемся заводами ордена? Нахмурился Блэк, покосившись на Майерс. Мне казалось, что наших собственных возможностей хватает с избытком. Собственные производственные мощности у нас и так забиты, развел руками Майерс. Это в мирное время десятка сборочных линий хватало, а сейчас потребности настолько сильно возросли, что мы банально не успеваем. Даже новые цеха не помогают, хотя мы запускаем их ежемесячно по 5-6. Это собрание было очередной головной болью, вызванной тем фактом, что реальность показала, боги смеются, когда мы строим планы. Триумвиат, несмотря на многолетнюю подготовку к войне с ними, эпидемии, бои с киборгами и рухнувшую под действием наших вирусов рождаемость, все еще оставался опасным противником, а мы сами не смогли учесть очень многих факторов просто потому, что не знали о них. Как результат, наступление затягивалось. По первоначальному плану наши эскадры еще месяц назад должны были выйти к границам центральных провинций всех трех раз, но, увы, этого не произошло. Флот только недавно разобрался с цепочкой хорошо укрепленных систем, а потом взял штурмом планеты, являющиеся производственными центрами их приграничных территорий. Да, это несколько сотен миров, но в составе Триумвиата сейчас более 900 систем, включая те, что состоят из звезд и полей астероидов и лишены планет. Ценой данных территорий стали жизни почти 40 миллионов солдат и офицеров и 2000 боевых космических кораблей. Да, нам удалось возместить потери, поставив в строй еще больше разумных, людей и ксеносов, а промышленности построить даже более совершенные крейсера, фрегаты и корветы. Однако этот же факт означал, что мы лишились 40 миллионов опытных бойцов, прошедших другие военные конфликты и многолетнюю подготовку. Да и реальная цена новой техники заставляла схватиться за голову. Удивительно, что пространство дракона не обанкротилось, умудрившись за почти год поставить в строй так много дорогостоящей техники. Хватит, не выдержал, когда Сириус, Роджер, Дин и Мина принялись в очередной раз спорить. Все четверо спорщиков тут же замолчали, уставившись на меня. Роджер, вздохнул я, если в ближайшие 2 недели не будет прорыва. План бездна. Айзек, нахмурился Сириус. Данное решение не подлежит обсуждению, оборвал я Блэка, вопрос закрыт. Это большая ошибка, вздохнул мой друг и соратник, очень большая. После совещания Дафна предпочла остаться в кабинете. Обойдя стол, она уселась к краю столешницы и поинтересовалась. Почему ты не хочешь задействовать бездну сразу? Вздохнув, я откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, пояснил. Это действительно слишком рискованно. Нам с трудом удается держать в узде небольшую эскадру кораблей с содержимыми экипажами. Представь, что будет при создании прорыва этих тварей в наш мир. Полагаешь, они смогут далеко уйти от планет ксеносов? Фыркнула девушка-киборг, обойдя мое кресло. Удивительно мягкие и теплые руки Ин 1407 опустились на плечи и принялись их массировать. Неожиданно для меня, ладони Дафны были мягкими, совершенно не похожими на конечности боевых роботов, чего я ожидал. Я машина внутри, но снаружи, человек, фыркнул инфильтратор, заметив мою реакцию. Кардана, создавая нас, учла очень многое, как и те, кто смог сотворить ее. Не просто так в ее базах данных имперцы называли первых гибридов творениями. Продолжая говорить, девушка одной рукой расстегнула верхние пуговицы моей рубашки и, отодвинув воротник, принялась массировать уже шею. Ее теплые ладони заставили меня вспомнить несостоявшуюся жену, а потом и тех женщин, что делили со мной постель уже в новой жизни, включая Бримсон. Почему мне так не везет в этом вопросе? Мысленно хмыкнул я, или все дело в окружающей среде? Все же, я не среди святых обретаюсь. «Расслабься, Айзек», — фыркнула инфильтратор, заметив мое состояние, «иногда надо отдыхать, даже нам, творением, а тебе и подавно». То, что лицо Дафны оказалось перед моим, уже не удивляло, как и далеко не дружеский поцелуй. Выйдя из зала совещаний, Рей мрачно хмыкнул. Ситуация на фронтах, что у Федерации, что у пространства дракона, еще не стала критической, но была близка к этому. Слишком много факторов говорили о надвигающихся проблемах, и если не начать их сейчас, пока они не постучались в дверь, то потом может оказаться поздно. «Генерал», — обратился к офицеру подошедший полковник со смутно знакомым лицом. «Слушаю вас», — напрягся Фрим. Ладонь руководителя ГУВР мгновенно оказалась на рукояти плазменного пистолета, а тело напряглось. Мужчина не любил странности и неожиданности, а появление странного незнакомца было из их числа. Учитывая обстановку, подобные вещи могут стать смертельными. «Полковник Норс», — представился странный офицер, заместитель командующего фронтовой разведкой. «Так, слушаю вас», — убрал ладонь с рукояти пистолета Фрим. Теперь он вспомнил стоящего перед ним офицера. Правда, в прошлую их встречу искомый носил погоны майора, а не полковника. По всей видимости, этот факт и смутил Рея. «Прошу», — протянул полковник пухлый конверт большого формата, «и распишитесь здесь», — добавил Норс, достав из своего кейса планшет с бланком уведомления о вручении. «Если кратко, то мне приказано передать о необходимости обмениваться важной информацией исключительно с помощью курьеров. Имеются сведения о наличии у противника ключей к нашим системам шифрования». «Плохо», — нахмурился Рей, поставив подпись в нужной графе. «Почему об этом не сообщила контрразведка? Или они будут в курсе через 20 минут?» — мрачно вздохнул полковник. «Вы первые об этом узнали. После нас. А почему отправили именно вас, а не штатного курьера или адъютанта генерала Лимберга?» «Он под наблюдением», — покачал головой Норс, — «и не только он. Оказывается, среди офицеров штабов и служб, скажем так, хватает инфильтраторов. И на кого они работают, неясно». «Хорошо, если на змей», — мрачно добавил полковник, — «потому меня и отправили. Другие просто не прошли проверку». «Полагаете, у нас с этим лучше?» — фыркнул Фрим. «Если уже среди высших офицеров и в курьерской службе наших ведомств появились эти машины, придется устраивать проверку с неясным результатом». Новости были более чем неприятными, обе. И генерал-майор даже не знал, что хуже из услышанного. А ведь были и данные перехватов, полученные считанные часы назад. Закончить их расшифровку удалось только 15 минут назад, из-за чего сам Рей теперь был готов схватиться за голову. Уж очень шокирующими они были. «Судя по всему, это будет тотальный процесс», — кивнул полковник. «Есть сведения о том, что часть кабинета министров тоже инфильтраторы. Точных данных нет, но, сами понимаете». «Что ж, благодарю», — кивнул генерал-майор. Когда полковник исчез, Рей вздохнул и вернулся в операционный зал, откуда вышел несколькими минутами ранее. Он не собирался таскаться со столь важным пакетом документов из одного конца здания в другой. Тем более, сведения касались его службы. Поймав на себе несколько удивленных взглядов офицеров, что находились в помещении, Фрим уселся на привычное место и вскрыл пухлый конверт. Однако, стоило ему сделать этот, как волна алхимического пламени вырвалась из послания, мгновенно убив генерала, а затем зеленоватый огонь распространился по залу, заполненному техникой и людьми. Считанные секунды ему потребовалось на то, чтобы убить всех, кто тут находился. «Отлично», — кивнул Ланчер, выслушав доклад руководителя военной контрразведки. Увы, но несмотря на свой профессионализм, генерал-майор Рей Фрим, как и многие его сотрудники, стали слишком опасны. Причем, не из-за неких возможных данных, которые они умудрились перехватить. Федерация доживает последние годы, и как бы Эдварду не хотелось как можно дольше являться главой государства, пусть и последним, но от неизбежного финала не уйти. Можно лишь оттянуть его ценой какой. Сам Ланчер прекрасно понимал, что если не Хаган, то сама ситуация в стране, усугубившаяся после начала войны с варгами, приведет к закономерному итогу. Оставалось лишь следовать плану Архимага, дабы не оказаться на обочине истории в роли очередного неудачника. К тому же, Джим Хаган, на что демонстрирует вежливость и добродушие, на деле является более чем жестоким существом, лишь внешне напоминающим человека. Любое неповиновение его воле и желаниям вызывает мгновенную реакцию, жестокую и неотвратимую кару. Собственно, потому Эдвард, поразмыслив, решил не нарываться. Ему хватит и недолгого правления Федерации Дракона, некогда являвшейся самым большим осколком империи, а ныне – руинами. Пускай это не слишком заметно, но страна умирает. Многие системы опустели из-за закрытия производств. Население неотвратимо, хотя и медленно, сокращается, уровень жизни падает, цены растут, а экономика схлопывается. Да, столь неприятный процесс, учитывая размеры страны, займет достаточно много времени. Возможно, будь у Ланчера самостоятельность в принятии решений, он даже попытался бы исправить ситуацию. Все же, Федерация – не одинокая система. Подобные процессы, при размерах государства, будут длиться даже не годами и десятилетиями, а веками, благодаря чему шанс все исправить имеется более чем реальный. Но, варги, хайги, архи, пространство дракона и хаган, все эти факторы не дадут государству простецов, каковым оно стало из-за деятельности ксеносов, продажности денежных мешков и политиков, вырваться из деструктивных процессов. Лично архимаг заботится тем, что оплот людей без магии исчезнет гарантированно. А если федералы вздумают сопротивляться, то он натравит на них своих ручных киборгов уже всерьез. Да и магов не забудет подключить. Тут же Кларк, учитывая его претензии к простецам, про которые Хаган не забыл просветить премьер-министра, с большим удовольствием устроит резню, припомнив все то, что сделали ему Лист, Фирлс, Дикмар и остальные, включая Фриера, Гилбера и Райнера. Остается Рик Дарнал и его группа, хмыкнул руководитель контрразведки, остальные уже зачищены. «Начинайте», – кивнул Эдвард, – «и передайте Манчару приказ начать инициативу. Полагаю, после того, как настоящие хозяева радикалов исчезнут, их последние пешки уже не будут так опасны». «Конечно», – выслушав доклад Лойс, Джим фыркнул. «Эдвард выполнит план методично и педантично. Впрочем, неудивительно, он прекрасно знает, что его ждет в случае нарушения договоренностей, а жить Ланчеру хочется куда больше, чем сидеть в кресле премьер-министра едва держащегося государства. Собственно, если бы не вмешательство Дюка, а потом и самого Хагана, то Федерация Дракона исчезла еще в период первого кризиса, вызванного бегством магов и схлопыванием экономики. Но в тот период развал самого Большого Осколка Империи принес бы слишком много проблем, а подходящей альтернативы попросту не существовало. Теперь же, учитывая реальное положение дел в независимых колониях, единственным стабильным и крепко стоящим на ногах государством людей являлось пространство дракона. Да, что Герцог, что Джим, что Крик, приложили к его формированию и развитию изрядное количество сил, тормозя враждебно настроенные силы, организуя миграцию специалистов, делая финансовые вливания. А сколько сил было положено на то, чтобы незаметно направить Кларка в нужную сторону? Впрочем, последним занимались Герцог и Крик. Хаган же предпочитал решать иные вопросы. Однако, теперь ситуация идет к финалу и важно сделать все для правильного развития событий. В Федерации этим занимается Ланчер, благо, ума у него куда больше, чем у Карна. Однако имелась проблемы. Триумвят. Увы, но древние враги человечества оказались значительно крепче, чем думали архимаги и смогли выяснить разведчики Кларка. И с данным фактом необходимо что-то делать. При текущем раскладе повторится давняя история, когда у людей, добравшихся едва ли не до столицы врага, попросту не хватит ресурсов для дальнейшей войны, а ксеносы таки смогут сформировать более-менее укомплектованные и опытные подразделения. Допускать подобное развитие событий точно не стоит, учитывая угрозу со стороны хайгов и их врагов, повторять древние войны, лишаясь кадровых офицеров, опытных солдат, но оставляя недобитым врага, невероятная глупость. Тогда уж лучше было вообще не начинать эту войну и встретить нового противника в куда более выгодных условиях. Похоже, что придется обращаться к коллегам, усмехнулся Джим, припомнив некоторых из архимагов человечества, засранцы. То, что помощь в войне с Триумвиатом обойдется ему дорого, Хаган прекрасно понимал и раньше. Однако, лишь теперь ему стало ясно, необходимо очень постараться, дабы вытащить из лаборатории его коллег и заставить вспомнить о своей расовой принадлежности и боевом прошлом. Увы, но подавляющее большинство архимагов предпочитают самоустраняться от происходящего в галактике и не участвовать в судьбе человечества. Более того, мало кто из них соизволяет даже преподавать или брать учеников. Основная масса занята экспериментами, а иные так и вовсе предпочитают отправляться в другие реальности и мироздания, желая обрести новые знания. Ведь, Проект «Врата» появился не на пустом месте. Просто не все представители высшей касты одаренных о нем знали в силу своего затворничества. Потому и искали другие способы путешествия между мирами. «Удивительное дело», — мысленно фыркнул Джим, — «магическую науку, чаще всего, двигают не архимаги или магистра, а мастера и подмастерья, чьим трудом и кропотливой работой созданы портальные араки, техномагические производства и многие другие вещи, включая так привычные айпи». Отчего так? Ответить на этот вопрос было некому. Посмотрев на вампиршу, раньше служившую дюку, а теперь ему, Хаган произнес: «У меня для тебя есть поручение, считай его последним, если справишься полностью». «Последним», нахмурилась Лойс, «если ты найдешь всех из этого списка», протянул информационный кристалл Архимаг, «то я дам тебе технологию трансформации твоего тела. Человеком ты не станешь, но обретешь жизнь, полноценную». Увидев огонь заинтересованности, Джим мысленно усмехнулся. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 14 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 114. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163, или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент третий том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 15 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. К счастью, нам удалось обойтись без тотальной мобилизации, только частичной. Впрочем, даже это не радовало. Да и полностью покрыть потребности фронта не получалось даже с учетом призванных в армию 30 миллионов разумных существ, проживающих в пространстве дракона. Упор в этом процессе мы делали на лиц в возрасте от 300 до 400 лет. Причина проста. Все те, кто моложе 160, прошли обработку нашей системы образования и формирования кадров, благодаря чему постепенно становится костяком управленческого аппарата, финансовой и промышленной систем страны. Остальные же, нет, пропаганда, включая скрытую ее форму в социальных сетях и на видеоресурсах, дает о себе знать, но невозможно изменить таким образом устоявшиеся привычки и взгляды человека, его образ мышления и жизненные приоритеты. Только когда личность проходит комплексную обработку, начинающуюся еще в роддоме и продолжающуюся в течение всей его жизни, можно говорить о некоторых положительных сдвигах в формировании так нужного нам общества имперского типа. И то, действительно качественный эффект будет накопительным и начнет себя полноценно проявлять через 2-3 поколения, когда все это окончательно станет нормой. И дело тут не в качестве методов формирования личности, а в банальном внутрисемейном воспитании. Дети всегда копируют поведение своих родителей и запоминают именно поступки. По сути, сейчас наша страна находится на том этапе, когда лишь заложен фундамент будущих проимперских поколений граждан, что уже не будут помнить вольницу нейтрального космоса, отсутствие государственной идеологии и многие другие прелести того кошмара, что творился на территориях павшего человеческого государства. Лишь через 2-3 поколения наши граждане станут воспринимать нормой нарастающий милитаризм социума, откровенную ксенофобию, направленную на генетически несовместимые с людьми расы, планомерно увеличивающиеся расходы на армию и флот. По большому счету, нынешние проблемы с численностью вооруженных сил вызваны тем фактом, что из-за особенностей существующего общества нам приходилось крайне аккуратно формировать бюджеты, делая упор на различные дотации и пособия. Только так удавалось компенсировать сильнейшую пропаганду и достаточно жесткие законы в сфере коммерции и государственного управления, а также мощнейший репрессивный аппарат, этакая золотая клетка. Именно по этой причине мы целенаправленно избегали мобилизации молодняка, родившегося уже после формирования пространства дракона. Учитывая же неоднородность уровня обработки населения и проблемные сектора, в том числе, бывшего магистрата, эта проблема становилась особенно острой. Впрочем, нашим социологам удалось провернуть невозможное. Они смогли устроить управляемый раскол общества. Фактически, через социальные сети в социум был вброшен мотив, согласно которому старшим поколениям, тем, чей возраст находится в пределах от 3 до 4 столетий, предлагалось продемонстрировать свою правоту и право высказывать собственное недовольство новым государственным строем с оружием в руках на ЛБС «Войны с расами Триумвията». Причем, все это шло под соусом разницы уровня жизни до захвата пространством дракона новых территорий и после. Позднее Сириус смог уговорить нас, меня и ближний круг на увеличение верхней планки призывного возраста до 500 лет, поскольку для сильных магов это не возраст. Что интересно, но вброшенный нашими центрами манипулирования обществом лозунг нашел отклик среди молодежи. Даже не пришлось вкладывать средства в правильно построенные программы в СМИ, где предполагалась скрытая форма пропаганды. Однако, все эти меры не давали необходимого результата, перевеса в живой силе и технике в 2-3 раза. Увы, но экономика и промышленность страны слишком медленно раскачивалась, а вооруженные силы только-только начали развертывание в штаты военного времени. Армия же мирника, как выражался Янг, не слишком соответствует понятию «войны на уничтожение». Да, в обычных условиях имевшихся сил хватало для охраны территории и быстрого реагирования на возможные нападения, проведения ограниченных операций за пределами государства. Но когда речь зашла о серьезной войне с достаточно сильным противником, стало ясно, этого мало. Итогом многочисленных совещаний и обсуждений стало решение о начале производства клонов магов, благо, эта технология разрабатывалась еще федералами, а потом научные подразделения под руководством Этуса Прайма смогли ее доработать. Не лучшее решение, но ситуация на фронте не располагает к другим. Дело в том, что темпы наступления начали замедляться из-за увеличивающегося плеча поставок и растущего сопротивления ксеносов. Чем глубже наши подразделения заходили на их территорию, тем больше на пути армии и флота появлялось орбитальных крепостей, патрульных эскадрой более плотным становилось планетарное ПКО, да и комплексы ГДО тех же Элкар, являющиеся костяком космической разведки Триумвията, контролировали пространство этих рас весьма плотно, из-за чего маневры уже наших сил скрывать от противника не удавалось. Фактически, пришлось запустить проект «Клон» на полную мощность и пойти по не самому лучшему пути, выращивать уже взрослых разумных с искусственно сформированной личностью и заложенной памятью. Этакие гомункулы. Утешал меня тот факт, что все они обладали разной внешностью, индивидуальной аурой, а их психика имела многочисленные различия. Да и каждая партия создавалась на основе новых РНК и ДНК, с достаточно широкой вариативностью генов. В будущем, когда война закончит, все эти порождения наших генетиков, химерологов и менталистов, если выживут в войне, вольются в общество пространства дракона и внесут свою лепту в генетическое разнообразие расы, поскольку при их создании использовался биоматериал не только людей и тех народов, что могли дать совместное с нами потомство, но и трофей. Собственно, подчиненным Этуса пришлось сильно постараться, чтобы адаптировать под человеческую расу элементы ДНК и многие гены рас Триумвията, да еще и сделать это так, чтобы клоны могли породить с обычными людьми жизнеспособных и здоровых детей. Этот момент особенно важен, дабы не спровоцировать вырождение расы даже в отдаленной перспективе. Пикантность теме придает тот факт, что спроектированные таким образом солдаты и офицеры являются как мужчинами, так и женщинами. От размышлений меня отвлекла и на 1407, вошедшая в помещение. «Ты готов?» «Да», кивнул я, поднимаясь из кресла. Окинув меня взглядом, девушка-киборг усмехнулась. «Твоей силой остальных буквально глушит. Решил побыть без маскировки? Да. К тому же, необходимо оценить собственные возможности и уровень развития без помех», — вздохнул я. «Увы, но многолетняя привычка скрывать свою силу и суть привела к тому, что сегодня, перед одним из важнейших, хотя и не планировавшись заранее, ритуалов, меня ждало удивление. Стоило высвободиться свой дар из оков воли и дать возможность энергетике и ауре взаимодействовать с окружающей средой, как стало ясно, что даже я сам не понимал, насколько оказался могущественным. Не архимаг, конечно, что печально. Однако, если бы сейчас мне встретились спокойные хозяева черной жемчужины, то разговор мог сложиться далеко не в их пользу. Причем, даже если бы агрессивные переговоры происходили в формате трое на одного, шансов на победу просто за счет моего превосходства в личной силе у них было бы мало. «Оценил?» — фыркнула Дафна. «Да», — усмехнулся я, честно говоря, неожиданно. «Мне казалось, что ситуация в этом деле куда хуже». Покачав головой, инфильтратор развернулась к выходу. Я же, наблюдая за ней, нахмурился. Аура и энергетика гибрида человека и кибернетического организма вызывали вопросы. «Ты ничего не хочешь сказать? Ты про беременность?» «Что?» – опешил я. «Одной из моих задач было получение твоего генетического материала», – пожала плечами Дафна, остановившись. «Созданный на основе твоего информационного поля инфильтратор показал себя не лучшим образом. Это выяснилось еще на золотой жиле». Тогда Кардана добавила в набор имеющихся задач еще одну – при возможности, обеспечить появление твоих детей. Других способов получить гармоничных полудемонов, обладающих плюсами Тонарии и человеческой внешностью, попросту не было. Когда же мне удалось избавиться от контроля Карданы, я удалила эти установки, но, согласись, для нашей расы наличие подобного генома будет серьезным плюсом. Твои дети, как и ты сам, не тянут реальность во владение Тонарии, но обладают всеми их плюсами. И минусами тоже. Покачал я головой, мне стоило больших трудов удержать свой разум под контролем и не скатиться до состояния кровожадного монстра. У тебя для подобных проблем хватало и вполне обычных причин, вроде гибели планеты, предательства, фыркнула девушка-киборг, касаемо твоих будущих потомков. Вспомни Грегори, за ним и его семьей не числилось ничего такого, что могло бы нести опасность людям как расе. Ты весьма тактична, вздохнул я, вспомнив своего друга и боевого товарища, погибшего в каких-то нескольких шагах от спасительной Экри. Извини. Впрочем, раскаяния в глазах инфильтратора я не увидел. Она прекрасно знала, что делала. Вернемся к тебе и... Я отправлюсь в безопасное место, перебила меня Дафна, очень скоро. Будут продолжать работать дистанционно, с помощью кодированного канала связи. К слову, можешь организовать мне некую командировку, длительную, желательно. Без проблем, усмехнулся я, идя следом за инфильтратором по коридору, будешь курировать НИИ социального манипулирования, закрытое и засекреченное. А такое существует? Да, кивнул я, правда, пока только на бумаге. Тебе придется подобрать подчиненных и выбрать подходящее место для развертывания станции. Может, что-то на планете. Станция, несмотря на все плюсы, штука не слишком автономная, поморщилась ИН-1407. Подумав, я кивнул. «Хорошо, у тебя на все будет порядка 2 месяцев. Затем отправишься туда вместе с Дином и Филиппом». «Почему с ними?» – нахмурилась Дафна. «У меня дурные предчувствия», – покачал я головой. «Лучше отправить костяк команды, не способные себя защитить в опасной ситуации, куда-то в безопасное место. А Прайм?» – поинтересовалась киборг. «Он уже организует себе подобное убежище. Причем, не только для собственной персоны, но и для части своих подчиненных. Надеюсь, ты не будешь скупиться на охрану», — фыркнула инфильтратор. «Клоны, солдаты, офицеры и маги. Причем, как для него, так и для тебя будет выделена техника, включая звездолеты. На тяжелые крейсера не рассчитывайте оба, но легкие с эскортными силами, вполне, по паре групп каждому. Вот как, полагаю, все сложно, интуиция, пожал я плечами». В любом случае, оборудование для производства клонов у вас обоих будет, как и автоматизированные производственные линии, универсальные. Да, нам удалось повторить имперскую технологию. Теперь у пространства дракона имеются автоматические универсальные техномагические производственные комплексы, позволяющие производить алхимические составы, сплавы и артефакты. Собственно, сама эта ситуация стала возможна после того, Как архивы, НИИ, КБ и заводы магистрата оказались под контролем пространства дракона и ордена империи, тогда-то мы и смогли восстановить все необходимые технологические связи, позволяющие выпускать столь важные комплексы. Увы, но собственными силами воссоздать с нуля имперскую разработку ни Филиппу, ни его подчиненным так и не удалось. Слишком много сфер науки, магии, алхимии, артефакторики и банальной техники было задействовано в процессе создания этих систем. Нет, наши научные и конструкторские подразделения медленно, но двигались в нужном направлении. Однако, до практического результата, который можно было бы использовать в массовом производстве и промышленности, речи не шло. Если бы не присоединение к пространству дракона-магистрата, то решение этой проблемы могло занять не один век. Все упиралось даже не в саму конструкцию комплексов, а в то оборудование, что необходимо для их производства. Фактически, мы не могли создать инструменты и станки достаточного уровня точности, способные создавать энергетические структуры размером в 1,5-2 нанометра. Нет, технологические аналоги в пространстве дракона выпускались, да и артефактные системы потребительского типа, вроде эйпов и станков для их производства. Однако, лидером в изготовлении высокоточных промышленных артефактов являлся магистрат, причем, просто в силу имперского наследия, ведь в годы существования империи дракона именно там располагались НИИ и НПО, занимавшиеся этой сферой. Без присоединения к нашему государству вотчины магов, самостоятельная разработка технологий в данном направлении, даже серьезно отстающих, могла занять несколько столетий. Собственно, только слияние наших стран и позволило ускорить процесс возрождения целого перечня производств и научных исследований. Если бы не этот факт, то война с Триумвиатом изначально шла по совершенно иному сценарию, как и изучение технологий, что были обнаружены нашими разведчиками на другой стороне туманности Джиллиана. Дорогие игрушки, задумчиво протянула Дафна. Именно так, универсальные автономные маготехнические производственные комплексы, даже после начала их серийного выпуска, обходятся баснословно дорого. И как не бьется Филипп над вопросом удешевления, особых подвижек пока нет. Максимум, чего ему удалось добиться, снижение цены на 2,43%. И то, за счет оптимизации логистики и коррекции производственного цикла. И как решить эту проблему, пока не ясно. Даже вложения в увеличение добычи части ископаемых, что служат базовым сырьем для части материалов, не слишком помогли. Уж очень сложным является готовое изделие. Вообще, процесс изготовления этих самых универсальных комплексов трудоемкий. На ряде этапов он требует едва ли не ювелирной работы опытных артефакторов уровня магистра, поскольку только у них хватает знаний, навыков и способностей, позволяющих выполнять все необходимые манипуляции с заготовками. Чтобы обойти это узкое место, необходимо создавать с нуля целую отрасль промышленности, которая будет выпускать производственные артефакты, обладающие достаточным уровнем точности и миниатюризации структур в готовых изделиях. И речь снова идет о технологиях, необходимых для работы в границах 1,5-2 нанометров. Это сугубо технологические системы еще века назад дошли до пикометров, но на этом этапе и остановились просто в силу отсутствия необходимости дальнейшего развития. Громадная цена оборудования и готовых изделий, которые серьезно уступали техномагическим и магических аналогам, на корню зарубила даже военное применение подобных разработок. Увы, но чистая наука серьезно проигрывает магии, если речь идет о вычислительных мощностях. Полностью технические нейропроцессоры, даже созданные по технологиям 5 пикометров, не способны конкурировать с их техномагическими нанометровыми аналогами. Результатом всех этих факторов стало серийное производство универсальных производственных комплексов, являющихся аналогами имперских разработок. Причем, стараниями целого ряда КБ и НИИ, удалось даже серьезно улучшить древнюю технологию, хоть и не сразу. Благодаря данному факту выпуск многих систем для звездолетов, медицинского и целительского оборудования, индивидуальной армейской экипировки и оружия существенно упростился и ускорился, но даже это не давало возможности быстро увеличить число верфей и заводов военного назначения. Очень многие вещи, включая этапы строительства и монтажа инфраструктуры и производственных линий, не удавалось ускорить. Осознавая все это, я на определенном этапе даже вспомнил эксперименты со временем, которые проводились учеными федералов, но потом отказался от этой идеи. Слишком рискованная сфера. Ошибки и техногенные катастрофы в ней могут привести к глобальным катаклизмам. последствия которых могут стать фатальными для реальности. Добравшись до моего личного ритуального зала, мы остановились у входа. «Дальше я не пойду», — покачала головой Дафна, — «не в моем положении рисковать». «Хорошо», — хмыкнул я, — «после ритуала жди вызова. Будешь заниматься планированием и организацией убежища совместно с Талтисом. Он потом зачистит следы и свидетелей». «Жестоко, но необходимо», — фыркнула девушка-киборг, — «в любом случае, желаю тебе успешного ритуала». Когда Дафна исчезла в глубине коридора, я покачал головой. Мой особняк на Галгире был построен в лучших традициях памятной мне по прошлой жизни архитектуре Империи Дракона. Этакая смесь земной готики и римского стиля. Громадная постройка, обладающая еще и несколькими подземными этажами, достаточно мощными системами ПВО, ПРОИПКО, охрана из числа специально спроектированных Этусом и его подчиненными клонов магов, лечей и призванных демонов. Натуральная крепость. Именно здесь теперь находятся мои ритуальные залы, алтари, лаборатория, склад созданных моими усилиями артефактов и библиотека. Сюда же была перенесена портальная акра, разработанная для поиска двойника Сириуса в период его пребывания в качестве духа. Даже имеется мощный узел связи и вычислительный кластер. Можно сказать, что я воспользовался своим положением и выстроил нечто среднее между дворцом и крепостью. Однако, все это, прямо или косвенно, задействовано как в работе ордена, так и для нужд страны. Сейчас же будет происходить кое-что важное лично для меня. Кристаш. В этот раз я решил пойти более классическим путем. Доработав технологию герпия злостного, мне удалось видоизменить сам ритуал создания якоря души. Основой же для будущего кристажа станет артефакт, на создание которого ушло порядка 10 лет. Да, одного гримуара мне показалось мало, несмотря на то, что он стал крайне могущественным артефактом, обладающим разумом, громадным хранилищем информации и собственным источником энергии. Одного его недостаточно для гарантированного выживания в условиях противостояния сразу нескольким архимагам, один из которых смог пойти в иную реальность следом за нашими отрядами. А это уже очень опасно. Новости из мира Блэка двойника не радовали. Герцог продемонстрировал свое присутствие там и умудрился взять штурмом особняк семьи Сириуса. К счастью, он сам, как и змеи, отправленные в эту реальность, предусмотрели подобные варианты и организовали ловушку, в которую архимаг умудрился влетать на полном ходу. Однако, после этого пришлось отправлять туда дополнительные отряды боевиков, целителей, алхимиков и артефакторов ордена, дабы не столько выручить двойника Блэка, сколько обеспечить безопасность нашей резервной базы. Конечно, в итоге, ситуацию удалось сгладить, но скоротечная гражданская война и все сопутствующие этому проблемы заставили меня серьезно напрячься. Как и тот факт, что герцог успел ускользнуть и даже отправился в ту самую реальность, куда Сириус-двойник отправил мой гримуар. Нет, мое творение так просто не уничтожить. Уж сопротивляться якорь души будет более всем серьезно и жестоко. Да и охрана у него должна быть весомой. Одного лича с артефактом-ловушкой, внутри которого заперт подчиненный мной демон-инфернал, достаточно для создания проблем кому угодно. К этому стоит добавить и те приказы, которые получило мое творение по теме организации безопасности артефакта. Думаю, герцога ждет масса приятных ощущений. То, что он справится с личем и его свитой, а потом и с демоном, я был уверен. Титул архимага – это не просто красивое словечко. Это сплав силы, знаний, опыта и качественной перестройки смертного в существо более высокого порядка. Таких крайне сложно убить. Даже тот факт, что ловушка в особняке Блэков в реальности двойника смогла достать Дюка, скорее случайность, нежели норма. Едва ли герцог допустит повторение подобного еще раз. Глядя на останки лича, Дюк выплюнул сгусток крови и тихо выругался. Громко не получалось. Тело еще не восстановилось после удачного нападения высшей нежити.